Ваше здоровье в ваших руках. Сердечно поздравляю с тем, что вы решили стать здоровыми и счастливыми. Именно так. Решили. Пока вы считаете себя жертвой произвольного настроения тела, сами себе перекрываете путь к прекрасной жизни, полной радости. Тело не хочет испортить повседневность, излучаемой болью. Совсем наоборот, оно это делает, чтобы поддерживать жизнь. Оно каждый день работает на высоком уровне, каждую секунду старается ради лучших достижений и опыта. Организм – это тайна создания, благодаря которому доступны самые чудесные моменты. Физическая боль не должна мешать этим особенным моментам, когда вы чувствуете себя по-настоящему живыми. Не нужно смиряться с тем, что нехорошо. Однако здесь скрывается и опасность, потому что вы можете потеряться в сознании жертвы и из-за чувства безнадежности откажетесь от любых методов и лечения. Помните об этом, когда массируете триггерные точки. Все в ваших руках. Буквально.